В 2009 году мичиганские правоохранители добились привлечения к своему расследованию ФБР. Здесь уместен вопрос, почему же бюро ранее не подключалось к работе по этому запутанному делу? Но на то существовали свои резоны. Бюро занимается расследованием преступлений федерального, то есть общегосударственного уровня. Применительно к похищениям людей это означает, что должен иметь место факт перемещения похищенного из одного штата в другой. Однако к случаям похищения детей в Мичигане в 70-х это требование не может быть применимо, поскольку никто из похищенных за пределы штата не вывозился. Поэтому ФБР не вмешивалось в расследование ни в 77-м году, ни после его возобновления в 2005-м. Но когда Департамент юстиции Мичигана обратился к бюро с просьбой оказать консультационную, техническую, экспертную и информационную поддержку, на федеральном уровне было принято решение эту просьбу удовлетворить. В марте 2009 года криминалисты генетики ФБР выделили митохондриальную ДНК Джеймса Ганнелза из волоса, обнаруженного на кофте Кристин Михелич. Эта новость оказалась по-настоящему сенсационной. До этого считалось, что все лица, непосредственно вовлеченные в преступление, уже мертвы. А тут такое. Ганнелз к этому времени уже превратился в совершенно аморального и опустившегося типа, наркомана и алкоголика, выходившего из тюрьмы только для того, чтобы совершить очередную кражу и опять отправиться за решетку. В то время, когда о результатах экспертизы ДНК стало известно средством массовой информации, Ганнелз сидел в местной тюряге в городке Каламазу. Тюремный офицер из подразделения оперативной работы записал телефонный разговор Ганнелза с родной сестрой, которая спросила его, что же означает результат экспертизы. Джеймс был явно обескуражен вопросом и невдопад ответил: «Меня там не было, когда это случилось». Согласитесь, ответ очень красноречивый. Точно так же решил и оперативник, который тут же направил соответствующий доклад полиции штата. Несмотря на явный прорыв в расследовании, никто официальных обвинений в адрес Ганнелза выдвигать не стал. На то имелись веские основания. Тело Кристин Михелич касались многие люди. Сердобольные жители Франкен-Виллидж не только вытаскивали труп из сугроба, но и делали ему искусственное дыхание. Кроме того, волос Ганнелза мог попасть на одежду Михелич вообще без их непосредственного контакта, скажем, через обивку мебели или автомобильного сиденья. Главная ценность открытия, сделанного криминалистами ФБР, заключалась в том, что благодаря волосу Ганнелза в круг подозреваемых вовлекались его тогдашние друзья – Крис Буш, Грег Грин, Джеймс Руокко. Ганнелз постоянно крутился возле Буша и его племянника Брента, который, собственно, их познакомил, после чего Крис изнасиловал 14-летнего Джеймса. Он катался в его автомашине, бывал в его доме. И если волос Ганнелза оказался на кофте Кристин Михелич, значит, девочка бывала там же, где и он. Тем более, что Джеймс практически сознался в этом во время телефонного разговора с сестрой. После безрезультатного наблюдения за Ганнелзом в тюрьме, когда стало ясно, что он чрезвычайно осторожен и лишнего не болтает, его было решено допросить с использованием полиграфа. Допрос был санкционирован Департаментом юстиции штата, так что при всем своем нежелании отвечать на опасные вопросы, Ганнелз не имел ни единой возможности избежать его. 21 июля 2009 года, спустя 4 месяца с момента обнародования результатов генетической экспертизы, Джеймс был допрошен. Ему были заданы 3 основных вопроса. Принимал ли он в любом качестве участие в убийстве Кристин Михелич? Известно ли ему в точности, кто убил Кристин Михелич? И существовал ли у него физический контакт с Кристин Михелич? Как именно Джеймс Ганнелз ответил на эти вопросы, неизвестно. Логично предположить, что он отрицал свою осведомленность и участие в убийстве в любой форме, поскольку положительный ответ на любой из этих вопросов превращал его, как минимум, в пособника убийцы. Недонесение – это форма пособничества. Тем не менее, официально не было сообщено, как именно Джеймс ответил на заданные ему вопросы. Однако представители прокуратуры сообщили, что считают результаты теста неудовлетворительными. Другими словами, подозреваемый его провалил. Тем не менее, даже после этого Ганнелза никто арестовывать не стал. Это решение выглядело оправданным. Дело в том, что во время допроса Джеймса попросили найти объяснение тому факту, что его волос оказался на убитой девочке. Ганнелз предположил, что Кристин могла сидеть в той же машине, в которой до этого сидел он сам. Джеймс в начале 1977 года официально считался жертвой сексуального насилия, но ведь и Кристин похитили какие-то извращенцы. Что странного в том, что девочка оказалась в той же автомашине? Кроме того, Ганнелз весьма здраво подчеркнул следующие обстоятельства. Ко времени убийства Кристин Михелич, то есть к вечеру 20 января или раннему утру 21 числа, он находился под стражей. Его задержали в доме семьи Буш на озере С 19 января 1977 года. О каком участии в убийстве может идти речь? Помимо этих весьма здравых соображений, существовал и еще один веский довод, нивелировавший до известной степени результат допроса на полиграфе. Как было сказано выше, Ганнелз был наркоманом и алкоголиком со стажем, а проверка этой категории лиц на детекторе лжи малоэффективна. Дело в том, что у них резкие скачки в работе периферической нервной системы и психоэмоциональном состоянии могут проецироваться вовсе не вопросами оператора, а общей расшатанностью здоровья и нестабильностью физического тонуса. Сам по себе провал проверки с использованием детектора лжи не влечет никаких правовых последствий и не может служить основанием ареста. Подобного рода проверка имеет ориентирующее значение для следственных и оперативных работников, но уликой не является и юридической силы не имеет. С учетом всего изложенного, нельзя не признать, что отказ от ареста Ганнелза явился решением разумным и оправданным со всех точек зрения. Интересно было понаблюдать за дальнейшим поведением Джеймса, и тут он немало удивил. Выйдя из тюрьмы, он написал письмо с просьбой встретиться, нет, не матери Кристин Михелич, что казалось бы логичным, а отцу Тимоти Кинга. К 10-м годам 21 века Барри Кинг стал настоящим силовым приводом общественного расследования. Он не ввязывался в интернет-дрязги, не общался с анонимами, не рассуждал о неизвестных до конца деталях и мелочах, а методично бил в одну точку, требуя предоставить информацию по расследованию целевой группы. В США действует федеральный закон об открытии информации, который обязывает правоохранительные органы передавать копии следственных материалов потерпевшим и их законным представителям. Ну, разумеется, с известными оговорками и ограничениями. Как близкий родственник жертвы, Барри Кинг имел право получить доступ к официальным документам ЦГ и методично добивался этого через суд. Так вот, Ганнелз почему-то захотел пообщаться именно с ним, а не с членами семьи Михелич. В 2012 году Барри Кинг и его сын Кристофер, младший брат убитого Тимоти, встретились с Джеймсом Ганнелзом в здании клуба анонимных алкоголиков, который последний посещал в то время. Встреча получилась очень странной. Ганнелз начал с того, что сослался на плохую память, после чего достал стопку листов пищи бумаги и начал зачитывать весьма пространный текст, посвященный описанию его отношений с Крисом Бушем. Из текста следовало, что Джеймс встречался с Крисом всего два раза, и оба раза не по своей воле. Его на эти встречи заманивал Брент Буш, племянник педофила. Оба раза Крис Буш насиловал Ганнелза, причем во второй раз это было сделано в присутствии родного брата Джеймса. В обоих случаях Ганнелз обращался в правоохранительные органы, в результате чего были возбуждены два уголовных дела. Одно в округе Мидланд, другое в округе Монмаранси. Оба дела были доведены до суда, и Крис Буш получил два условных тюремных срока. Джеймс Винсент Ганнелз явно рассчитывал предстать перед Барри Кингом в роли несчастной жертвы педофила. Роль жертвы во многих отношениях очень выгодна, а потому игра Ганнелза не должна сильно удивлять. Но замысел хитроумного манипулятора провалился по причине весьма прозаической. К моменту этой встречи Барри Кинг уже получил от полиции штата копии 3400 листов из материалов целевой группы лейтенанта Робертсона. Так что отец убитого мальчика прекрасно распознал ложь паршивого педераста. Он уже знал, что Джеймс Ганнелз после изнасилований превратился в настоящего шакала табаки Криса Буша, с удовольствием участвовавшего в оргиях с несовершеннолетними и активно вовлекавшего их в занятия проституцией. Кстати, именно по этой причине уже в 1977 году Джеймс Ганнелз из жертвы сексуального насилия превратился в обвиняемого и был в конечном итоге впервые отправлен за решетку. сразу после встречи с этим человеком? В той степени, конечно, насколько вообще уместно называть так Ганнелза. Барри Кинг разместил в интернете лаконичное сообщение, в котором высмеял попытку этого педофила запутать его и сообщить ложную информацию. Но если отбросить эмоциональные оценки, то нельзя не признать того, что сама попытка вброса Ганнелзом ложных сведений об истинном характере его отношений с Крисом Бушем весьма и весьма красноречива. Джеймс явно почувствовал, что развитие событий грозит ему большими неприятностями, и начал суетиться. Он был совершенно спокоен в 80-е, 90-е, 2000-е, а тут вдруг взял в руки ручку и принялся писать воспоминания о прожитой жизни и искать встречи с родственниками убитого мальчика. Разумеется, это неспроста. Завершая разговор об этой подлейшей твари, явно связанной с растлением и убийством детей, остается добавить, что Ганнелз уже после встречи с Барри Кингом вновь попал в родную ему тюрьму в Каламазу. Произошло это в июле 2013 года. Успел освободиться, выехал во Флориду и уже в начале 2015 года попался на краже там. В общем, свинья грязь найдет что в Мичигане, что во Флориде. Вернемся, однако, в 2009 год и к тому расследованию, что проводил Департамент юстиции штата Мичиган при содействии ФБР США. В том же году следственная группа при участии консультантов из бюро провела осмотр домов, которые во второй половине 70-х принадлежали семье Буш. Речь идет о большом доме в районе Монингвью-Террас в Блумфилде, том самом, в котором застрелился Крис, а также особняке на озере Эс. Строго говоря, это были не обыски, а поверхностные осмотры, проведенные с согласия нынешних владельцев зданий в нескольких помещениях – кухни, подвалы, кладовые и гардеробные комнаты. Организуя это мероприятие, Департамент юстиции штата исходил из того, что некоторые из похищенных детей имели при себе письменные принадлежности и могли оставить в малозаметных или малодоступных местах следы своего пребывания. Скажем, написать свое имя и дату. Дети были достаточно смышлены для того, чтобы попытаться это сделать. Кстати, среди сотрудников следственной группы укоренилась уверенность в том, что книги Джилл Робинсон исчезли вовсе не потому, что убийца пожелал сохранить их на память, как считала Хелен Дагнер, а по совсем иной причине. Девочка оставила на страницах книг записи о своем пребывании в заточении. Например, зафиксировала размеры комнаты, в которой ее удерживали. Описала особенности обстановки, приметы похитителя. Разумеется, это чистой воды допущение, но оно имеет право на существование. Возможно, именно попытка Джилл перехитрить похитителя вызвала его крайнее раздражение, в результате чего девочка была убита выстрелом в лицо неподалеку от полицейского управления Троя. Помимо надписей на стенах или потолочных балках, детективы искали и более очевидные признаки совершенных в домах преступлений. Прежде всего, следы крови. Осмотры никаких значимых с точки зрения расследования результатов не принесли. За истекшие годы здания неоднократно перестраивались, ремонтировались и подвергались перепланировке. Если где-то внутри и сохранились потеки крови, то для их обнаружения требовалось произвести частичную разборку новых конструкций или смывку краски. Понятно, что владельцы домов дать разрешение на подобные работы отказались. И их можно понять. В общем, надежды следственной группы не оправдались. В течение нескольких лет никакой значимой информации о работе по раскрытию похищений и убийств детей в Мичигане не поступало. Однако в июле 2012 года расследование сообщило о новом сенсационном открытии. При изучении улик, собранных в свое время криминалистами целевой группы лейтенанта Робертсона, внимание современных следователей привлек пакет с мусором, изъятый во время обыска автомашины Арчи Слоана, о чем было написано в своем месте. В этом пакете находились несколько полосок клейкой ленты, посредством которой криминалисты собирали волосы и ворс с обивки сидений. Их отправили на исследование в генетическую лабораторию ФБР в Квантико. А поскольку она сильно загружена работой и очередь на экспертизу, не имеющую особого приоритета, растягивается порой на год и более, то даже успели позабыть об этих уликах. Но вот в июле 2012 года пришел в высшей степени неожиданный ответ. Специалисты ФБР выяснили, что в салоне автомашины Слоана находились волосы, происходившие от Марка Стеббинса и Тимоти Кинга. Оба мальчика, похищенные с интервалом в 13 месяцев, побывали в красном Понтиаке Слоана. Интересно и то, что волос самого Слоана на обивке не оказалось, хотя на ней присутствовали волосы неизвестных людей. Это означало, что Слоан отдавал свою машину в прокат кому-то, кто возил в ней похищенных мальчиков. В подобном допущении нет ничего сверхъестественного или невозможного. Весной 1977 года, когда Понтиак подвергся обыску, Слоан владел тремя легковыми автомашинами, причем красный Понтиак, выпущенный в 1966 году, являлся самой старой из них. Понятно, что именно такую машину и можно отдать в аренду. Сам Арчи Слоан жив. Он с 1983 года отбывает пожизненное наказание за изнасилование мальчиков в 59 и 63 годах. Ему 73 года, и он в силу вполне понятных причин отказался отвечать на любые вопросы, связанные с его красным Понтиаком. Так, наконец, 2015 года в самых общих чертах выглядит ситуация с расследованием похищений и убийств детей на территории штата Мичиган в 70-х годах прошлого века. В завершении этой полной трагизма мичиганской истории следует сделать небольшой обзор основных версий в контексте накопленной к настоящему времени информации. Похищения детей осуществлялись с целью их последующего ритуального убийства. Эта версия чрезвычайно популярна среди могильщиков, которые в силу неких личностных установок всегда тяготеют к разного рода теориям заговора и максимально экзотичным объяснениям всего и вся. Согласно их представлениям, Марка Стеббинса, Джилл Робинсон, Кристин Михелич и Тима Кинга похитили последователи некой таинственной секты с целью проведения неких таинственных ритуалов. Среди самих могильщиков нет единства относительно того, что же это за секта и что же это за ритуал. Вообще-то довольно забавно наблюдать, как люди пытаются рассуждать в категориях, о которых не только не имеют понятия, но даже о смысле основных понятий не способны договориться между собой. Не вызывает сомнения, что эту тему педалируют сугубые атеисты, совершенно не имеющие представления о предмете, который они взялись комментировать. В их понимании, любое преступление, совершенное религиозным фанатиком, может быть названо ритуальным, что очевидно не так. Если стать на точку зрения таких упоротых атеистов, то распыление Зарина в токийском метро адептами секты Аум Синрикё можно трактовать как ритуальное убийство. То же самое можно сказать про тараны башен-близнецов Всемирного торгового центра на Манхэттене самолетами, за штурвалами которых находились ваххабитские фанатики. Но в чем же ритуальность этих несхожих преступлений? Очевидно, что ритуальное убийство – это отнюдь не любое убийство, совершенное из побуждения религиозного фанатизма. Важнейшим критерием истинности при квалификации убийства как ритуального является наличие и соблюдение определенного ритуала, то есть последовательности действий, имеющих с точки зрения исполнителя сакральный смысл. Очевидно, такие действия должны совершаться в определенной обстановке, в определенное время, в отношении определенного объекта и причем в строго определенной последовательности. Если будет нарушено хотя бы одно из этих условий, исчезнет тот самый сакральный сверхъестественный смысл, ради которого затевается убийство. Таким образом, это очень непростое преступление по своему целеполаганию и реализации. Причем форма реализации задуманного для религиозного фанатика исключительно важна. При попытке взглянуть на убийство детей в Мичигане с этой точки зрения, мы обнаружим полное отсутствие того самого сакрального единообразия, что должно отличать ритуальные убийства от любых других. Жертвы похищались и убивались в дни, на которые не приходилось заметных религиозных праздников или астрономических явлений, которые с сакральной точки зрения могли расцениваться как важные. Убивали похищенных по-разному. Об этом уже не раз упоминалось выше. Никакой системы в этом не видно. Разной была сексуальная активность, направленная на детей. Мальчики подвергались грубым изнасилованиям, девочки – нет. А этот момент очень важен для религиозного убийцы. Либо он считает половой акт необходимым в неких ритуальных целях и тогда совершает его со всякой жертвой, либо, напротив, недопустимым, и тогда никто из похищенных не был бы изнасилован. В общем, версия о ритуальном убийстве представляется самой завиральной из всех и не подкрепленной никакими из известных материалов следствия. Видимо, ее авторы и сторонники погнались за идеей, показавшейся им необычной и привлекательной, но в подобной тяге за сенсационностью поиск истины оказался для них делом второстепенным. Похищения и убийства детей осуществлялись Крисом Бушем и группой его компаньонов. Эта версия, в отличие от предыдущей, выглядит весьма здраво и, скорее всего, недалека от истины. Достаточно сказать, что ее сторонником является Барри Кинг, отец Тима Кинга. А он относится к числу наиболее осведомленных и здравомыслящих исследователей мичиганской истории. Повторим вкратце основные доводы в пользу персональной виновности Криса Буша в убийствах. Мальчик из города Флинта, которого Крис Буш изнасиловал в январе 1977 года, утверждал, будто видел в салоне его автомашины фотографию Тима Кинга. Подчеркнем, что на тот момент Тим еще не был похищен. Грегори Грин, отбывавший пожизненное заключение, сообщал сокамернику, будто Крис Буш признавался ему в убийстве Марка Стеббинса в феврале 1976 года. Грин говорил, что не имел отношения к этому преступлению, хотя и признавал, что за свою жизнь на свободе убил 4 человек. Рисунок кричащего мальчика, найденный в спальне Криса Буша после самоубийства последнего, точно воспроизводил детали одежды Марка Стеббинса, в которой тот был найден мертвым. Кроме того, детективы, видевшие в феврале 1976 года убитого Марка, отмечали наличие портретного сходства рисунка с убитым мальчиком. Считается, что этот рисунок является делом рук Криса Буша. Дата его выполнения неизвестна. Крис Буш, согласно утверждению Джеймса Ганнелза, владел дробовиком 12-го калибра. Он обучал Ганнелза стрельбе из этого оружия, но этот дробовик никогда не был найден. Родители Криса Буша владели белой собакой породы вельштерьер. Поскольку родители много времени проводили в деловых поездках, младший из сыновей принимал на себя обязанности по уходу за собакой, забирал ее в свой дом, возил в автомашине. Белая шерсть этого вельштерьера и была обнаружена на одежде Марка Стеббинса, Джилл Робинсон, Кристин Михелич и Тимоти Кинга. Говард Ли Буш, отец Криса, незадолго до своей смерти в 2002 году сжег большое количество документов, имеющих отношение к истории семьи. Его сын Чарльз Буш, старший брат Криса, единственный из ныне живущих сыновей, в 2009 году во время опроса полицейскими заявил, что не знает, какие именно документы сжигал отец и с какой целью он это делал. Начиная с 1999 года, правоохранительные органы провели большой объем генетических экспертиз, в ходе которых объектами сравнения становились ДНК, извлеченные из улик и биоматериалов подозреваемых. Поскольку ДНК Криса Буша невозможно было получить путем эксгумации, труп-то был кремирован, представители следственной группы попросили предоставить биологический материал Чарльза Буша, старшего брата Криса. Каково же было их удивление, когда тот наотрез отказался это сделать. Барри Кинг считает весьма показательными совпадения дат убийств Кристин Михелич и Тима Кинга. Напомним, что 19 января 1977 года полиция устроила облаву в доме на озере С и задержала до выяснения обстоятельств Криса Буша и его друзей. Крис не пробыл за решеткой и суток. Он был освобожден уже 20 января, а ранним утром следующего дня Кристин Михелич была задушена. Похожее развитие событий можно видеть и в случае с Тимом Кингом. Полиция задержала Криса Буша вечером 19 марта 1977 года, промариновала ночь в полицейском участке, на следующий день перевезла в штаб-квартиру целевой группы, где Буша допрашивали на протяжении многих часов, в том числе с использованием полиграфа. Уже поздним вечером 20 марта его освободили, и он провел ночь в доме родителей в Монингью-Террас. Только 21 марта он возвратился в свой дом в Альме, и уже на следующий день Тим Кинг был найден мертвым. В общем-то, нельзя не признать, что в обоих случаях близость дат освобождения из-под стражи Криса Буша и убийств детей действительно бросается в глаза. Хотя само по себе такое совпадение ничего не доказывает. Интересную информацию Барри Кинг получил и о допросах Криса Буша на детекторе лжи. Оператором полиграфа при проведении допроса в марте 1977 года был назначен некий Ральф Кабот, специалист весьма невысокого уровня, заключения которого очень часто оказались ошибочными. Но тогда мнение Кабота оказалось достаточно для того, чтобы снять с Криса все подозрения. Через некоторое время Буш допрашивался опять, на этот раз по обвинениям, не связанным с убийствами детей. Во время этого допроса, который проводил Ларри Вассер, Буш допустил довольно примечательную оговорку, признав, что ему приходилось убивать детей, но инкриминируемого в данном случае преступления он не совершал. Вассер запомнил эту историю и спустя почти 30 лет, в 2006 году, рассказал ее в приватном разговоре на съезде американских полиграфологов в Лас-Вегасе. Его собеседником оказался Патрик Коффи, сосед и школьный друг Тима Кинга. Нетрудно догадаться, что, услышав такой рассказ, он тут же связался с Барри Кингом и повторил услышанное. Отец убитого мальчика, получив такое сообщение, разумеется, попытался его проверить. Он добился официального допроса Ларри Вассера, на котором последний полностью дезавуировал все утверждения Патрика Коффи. В принципе, такое поведение опытного полиграфолога было ожидаемым. Профессиональное сообщество не терпит выноса мусора из избы. Другими словами, подключение посторонних к обсуждению этических вопросов их профессии. Такого рода нежелание посвящать посторонних во внутренние проблемы характерно для многих профессиональных сообществ. Ларри Вассер, должно быть, здраво рассудил, что если он подтвердит слова Коффи, то это будет расценено коллегами и работодателями как компрометация его профессиональных качеств. А оно ему надо? Поэтому Вассер ушел в глухую защиту. Не помню, не говорил, меня неверно поняли. Все. Впрочем, даже если бы полиграфолог полностью подтвердил слова Патрика Коффи, это мало что изменило бы. Подозрения в адрес Криса Буша настолько весомы, что какие-то субъективные воспоминания, сделанные спустя 3 десятилетия после допроса, уже мало на что могли бы повлиять. Ну, еще один маленький штришочек, всего-то. Говоря о Барри Кинге, его самостоятельном расследовании, нельзя не сказать и о твердой уверенности отца убитого мальчика в том, что работа целевой группы лейтенанта Робертсона была неэффективна, некомпетентна и даже умышленно недобросовестна. Барри Кинг является убежденным сторонником теории заговора и считает, что мичиганские правоохранительные органы умышленно уводили расследование в сторону от Криса Буша, опасаясь конфликтовать с его влиятельным отцом. Кроме того, Барри Кинг допускает, что кто-то из политиков на уровне штата также был вовлечен в развлечение педофилов, а потому был заинтересован в сохранении рынка интимных услуг несовершеннолетних гетеро- и гомосексуальных проституток как можно дольше. Аргументация его довольно интересна, поскольку он является одним из самых осведомленных исследователей мичиганской истории. Так, например, Барри Кинг всерьез считает, что полицейский, задерживавший Криса Буша в марте 1977 года для его привода на допрос, умышленно не осмотрели дом педофила в Альме. Именно тогда, по мнению Барри Кинга, в этом доме и содержался в плену его сын Тимоти Кинг, и полицейские, не желая поймать Криса Буша с поличным и тем спровоцировать скандал, грозящий их собственным карьерам, ограничились формальным исполнением распоряжения руководства. Другое весьма своеобразное подтверждение теории заговора Барри Кинг видит в истории обнаружения в шкафу в спальне Криса Буша окровавленных веревочных петель. При обыске спальни Буша после его самоубийства полицейские действительно отыскали несколько петель из веревок и кожи. В материалах целевой группы даже сохранились их фотографии. По утверждению криминалиста Мецгера, участвовавшего в обыске и лично осматривавшего находки, никакой крови на петлях не было и в помине. Барри Кинг считает, что Мецгер лжет, дабы скрыть негласный приказ лейтенанта Робертсона любой ценой отводить подозрения от Криса Буша. Даже покончившего с собой педофила, руководство правоохранительных органов штата стремилось оградить от любых подозрений в причастности к похищению и убийству детей в Мичигане. Так считает Барри Кинг. По его мнению, эту серию загадочных преступлений еще можно расследовать. Целевая группа, работавшая в 77-78 годах, накопила большое количество улик, о которых непричастным лицам вообще ничего не известно. Барри Кинг считает, что все они должны быть заново изучены с использованием самых современных методик и технологий, и эта работа даст результат, поскольку ДНК убийцы присутствует на этих уликах. Не совсем ясно, о каких именно уликах говорит Барри Кинг, но не следует забывать, что, хотя 3400 листов из материалов ЦГ были скопированы и переданы ему для ознакомления, этот текстовый массив составляет всего лишь около 3% материалов, наработанных целевой группой к моменту ее расформирования. Остается добавить, что независимо от того, прав ли Барри Кинг в своих подозрениях или ошибается, его мнение представляет несомненный интерес, а гражданская позиция заслуживает всемерного уважения. Будем надеяться, что самые интересные новости проводимого ныне расследования еще впереди, и мы, в конце концов, узнаем все-таки правду о мичиганской истории. Похищениями и убийствами детей занимались лица, связанные с американским легионом. Как упоминалось выше, примерно с 2009 года ФБР США подключилось к инициированному Департаментом юстиции Мичигана возобновленному расследованию похищений и убийств 70-х. Бюро имеет огромный опыт расследований как серийных сексуальных преступлений, так и специализированной криминальной активности организованных групп. Торговля оружием, производство и сбыт наркотиков, работорговля, в том числе сексуальная, нелегальная миграция. Понятно, что взгляд специалистов ФБР, знакомых с результатами расследования, чрезвычайно интересен. В интернете находятся некоторые документы, например, обзорный оклад ФБР для средств массовой информации FBI Summary for Media, обнародованный 16 октября 2012 года. Поведенческий анализ бывшего профилера ФБР Кеннета Лейнинга, другие документы. Они дают представление о тех деталях, которые аналитики бюро выделили как знаковые при анализе следственных материалов. Остановимся на этих деталях подробнее. Прежде всего, сотрудников бюро заинтересовал факт похищения детей. По наблюдению Кеннета Леннинга, бывшего специалиста ФБР по построению поискового психологического портрета серийных убийц, проработавшего в бюро 30 лет, 99% сексуальных посягательств на детей совершаются без их похищения. Под похищением в данном случае понимается перемещение и удержание ребенка в тайном месте на протяжении суток и более. Так вот, исходя из личного опыта, Леннинг утверждает, что сексуальные преступники стремятся минимизировать затраты времени, проведенного рядом с жертвой. В подавляющем большинстве случаев педофилы покидают жертву в течение часа с момента нападения. В этом смысле то, что мы видим в мичиганской истории, настоящий нонсенс. Это очень необычная манера поведения. Для чего педофил или педофилы похищали детей? Зачем они их удерживали сутками? Кристин Михелич почти 3 недели. По мнению Леннинга, странная манера поведения преступника обусловлена его глубокой внутренней установкой на создание с ребенком теплых доверительных отношений. Преступник в каком-то смысле пытался воспроизвести семью или отношения, которые в его понимании равноценны внутрисемейным. Этим же, кстати, продиктована его потребность размещать тела убитых детей возле дорог. Преступник так поступал потому, что желал скорейшего их обнаружения. Убийство ребенка каждый раз являлось для него нежелательным и вынужденным исходом. Нельзя исключать того, что педофил искренне надеялся заменить похищенным ребенка его родителей, а когда все его попытки оканчивались провалом, испытывал гнев и раздражение. Можно сказать, что он любил детей не только как сексуальные объекты, хотя такое объяснение ничуть не оправдывает этого изувера. Не специалистов до известной степени ставит в тупик то обстоятельство, что похищенные девочки, в отличие от мальчиков, не подвергались грубым изнасилованиям. Однако с точки зрения современной криминологии в этом нет ничего удивительного. Согласно современной статистике, половых преступлений в отношении несовершеннолетних в 40% случаев имеет место сексуальная активность, не оставляющая физических повреждений, то есть без вагинального или анального изнасилования. А еще в 17% случаев, то есть суммарно более половины, сексуальная активность не может быть определена судебно-медицинской экспертизой в принципе. Речь идет о случаях растления, когда ребенка принуждают участвовать в порнографических фотосессиях либо наблюдать за половым актом взрослых со стороны. Фантазии растлителей могут быть очень изощренными. При этом самая точная и объективная судебно-медицинская экспертиза не сумеет отыскать следов полового акта. Хотя при этом ребенок, объективно говоря, будет являться жертвой сексуального преступления. С точки зрения современных представлений о педофилии, следует отметить, что выбор жертв в возрасте до 12 лет включительно, не представляется каким-то странным или исключительным. Дети в возрасте от 6 до 12 лет – это самая привлекательная для педофилов возрастная категория. На них приходится примерно 45-46% общего числа сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних. На тех, кто старше 12 лет, таких посягательств производится заметно меньше – около 40% общего количества случаев. Еще в 70-х годах 20 века высказывались предположения о том, что дети в округе Окленд похищались не одним педофилом, а группой или, как минимум, двумя преступниками. Оценивая это предположение с позиции сегодняшнего дня, следует признать, что в этом нет ничего невозможного. Изучив статистику убийств детей и подростков в штате Мичиган в целом и в северных пригородах Детройта в частности, сотрудники ФБР посчитали, что ограничение расследования целевой группы в 77-78 годах территорий одного только округа Окленд было вряд ли оправдано. Убийства Синтии Кэдио, Донны Серра, Джудит Ферра и другие случаи, описанные в настоящем очерке, должны рассматриваться с учетом предположения о существовании связи не только между собой, но и с убийствами детей в округе Окленд. Хотя в упомянутых эпизодах присутствуют обстоятельства и детали, противоречащие на первый взгляд предположению о единой серии убийств, например, отклонение в возрасте жертв. Тем не менее, противоречия эти не являются непримиримыми или несовместимыми с версией о существовании единого во всех случаях убийцы. Известно, что многие серийные убийцы во время первых преступлений только вырабатывают оптимальный с их точки зрения преступный стиль. Он может заметно отличаться от той модели поведения, которой эти убийцы будут следовать в последующем. Кроме того, некоторые изменения преступного почерка, отмечаемые в разных нападениях, прекрасно согласуются с предположением о действии двух или более преступников. Если принять этот посыл в качестве исходного и проанализировать периодичность исчезновений детей в северных пригородах Детройта, то обнаружится интересная закономерность. В самом деле, рассмотрим известную нам хронологию. Первые послевоенные похищения имели место в 1955 году. Барбара Гейка и Дженни Синглтон. Исчезновение в октябре 1969-го Патрисии Спенсер и Памелы Хобли. Тела не найдены. Май 1972-го. Похищение и убийство 14-летнего Оскара Гарсия. До убийства мальчик пробыл в плену 7-8 дней. Многими элементами это убийство напоминает те, что произойдут в округе Окленд через 4 года. В сентябре исчезает, а потом оказывается убит Норберт Пек. В этих преступлениях подозревается тот Варжича, но полученная им в ДТП тяжелая травма позволила ему сначала спокойно лечиться, а потом скрыться из поля зрения правоохранителей. Много позже волос Варжича будет снят с трупа Джилл Робинсон и сохранен среди улик целевой группы. В июне 2005 года, за несколько дней до ареста и перевозки в Мичиган, Варжича покончил жизнь самоубийством в Техасе. Сентябрь 1972 года. Исчезновение Донны Серра. Через 3 недели девочка найдена задушенной. Удерживалась в плену 16-17 суток. Ноябрь 1972. Убийство Лоры Уилсон. Крайне жестокое убийство. Возможно, следствие неудачной попытки похищения. Следственные материалы некомплектны, потеряны вещдоки и данные важнейших экспертиз. Январь 76-го. похищение и убийство Джудит Лин Ферра. Явно имело место попытка похищения, поскольку тело вывезено из дома в лесопарковую зону. Никакого очевидного смысла такая перевозка трупа не имела. Детали случившегося указывают на то, что при реализации преступного замысла что-то явно пошло не так. Убийцей объявлен 19-летний Гэри Первинклер, который, согласно официальной версии событий, после всего произошедшего, накручивал на своем автомобиле по заснеженным дорогам Мичиганщины многие сотни километров, пока, наконец, не застрелился в зимнем лесу, будучи одетым в банный халат и домашние тапочки на босу ногу. Январь 76-го. Убийство Синтии Каидио. За это преступление осужден Ли Энглин, так и не признавший свою вину по сей день, но имевший конфликт с полицейским сержантом Чарльзом Бленчардом, проводившим расследование. Январь 76-го года. Убийство Шейлы Шрок. Осужден Оливер Эндрюс, признавший вину. Однако писатель Томми Макентайр уже в 1989 году поставил под сомнение виновность Эндрюса и назвал расследование этого дела фальсифицированным. Макентайр на основании изучения секретных документов ЦГ пришел к выводу, что убийство Шейлы Шрок – это неудачная попытка похищения. Февраль 76 года. Похищение и последующее убийство Марка Стеббинса. Пробыл в плену 3,5 дня. Впоследствии волосы Марка окажутся найдены на обивке салона автомашины Слоана. Август 76-го. Бегство из дома Джейн Луиз Аллен. Обнаружена на третий день мертвой со связанными за спиной руками в водах реки Майами, штат Огайо, на удалении более 360 километров от дома. Причина смерти – отравление угарным газом. Правоохранительные органы сочли, что девочка покончила с собой. Либо, как вариант, имел место несчастный случай. Руки, видимо, ей связали некие доброхоты, поступившие так из соображений удобства транспортировки трупа. Нелепейшее, конечно, объяснение, но оно устраивало всех правоохранителей. Но если допустить, что в районе Северного Детройта действительно существовала группа педофилов, активно растлевавшая детей и вовлекавшая их в занятия проституцией, и Джейн Аллен что-то разузнала об этих людях, то паническое бегство девочки, странности ее побега и последующей смерти становятся во многом понятны. 76-го. Похищение и убийство Джилл Робинсон. Провела в плену 4 суток. Январь 77-го. Похищение и убийство Кристин Михелич. Провела в плену 19 суток. Нательный крестик Кристин найден впоследствии в вещах педофила Норберга. На куртке Кристин будет найден волос Джеймса Ганнелза, участника сексуальных оргий в доме Криса Буша. Ганнелзу на тот момент исполнилось 15 лет. Март 77-го. Похищение и убийство Тима Кинга. Пробыл в плену 6 суток. Впоследствии волосы Тима окажутся найдены на обивке салона автомашины Слоана. Сентябрь 79-го. Похищение Кимберли Кинг, произошедшее в том же самом районе, где тогда проживал педофил Норберг. Тело Кимберли так и не было найдено. Вскоре после этого Норберг уехал из Мичигана за 1600 километров в штат Вайоминг. Последующие убийства детей и подростков сильно отличаются по своей манере от того, что можно видеть в перечисленных выше случаях, так что их можно не включать в выборку. Легко заметить большие перерывы между эпизодами. Так, например, между похищениями в 69-м Спенсера Хобли и похищением в 72-м Гарсии прошло 30 месяцев, а между убийствами Лоры Уилсон в 72-м и Джудит Ферра в 76-м – 37. Уже известные данные позволяют связать случаи похищений и убийств с довольно большим числом подозреваемых – Норберг, Слоан, Варжича, Буш, Ламборджини, Макрей. Однако ясно, что не все эти люди причастны ко всем эпизодам. Крис Буш, например, не мог совершать похищения и убийства в начале 70-х, так как находился в Швейцарии. Аналогичные оговорки можно сделать и в отношении некоторых других известных педофилов. Сотрудники ФБР, оказывающие помощь современному расследованию, предположили, что существовал один или несколько педофилов, связанных с американским легионом, военизированной организацией ветеранов вооруженных сил, имеющие по всей стране большое количество низовых ячеек. Косвенным указанием на существование таких преступников, оставшихся вне поля зрения следователей в конце 70-х, служат два основных соображения. Первое – это отмеченные выше значительные перерывы в совершении преступлений, которые могут быть объяснены тем, что военнослужащий педофил призывался из резерва на действительную службу по контракту и покидал Мичиган. Второй довод сводится к интересной закономерности, отмеченной аналитиками ФБР и не привлекшей до того внимания следователей. Маршруты движения похищенных детей в дни их исчезновений пролегали неподалеку от зданий американского легиона. Поскольку за минувшие десятилетия застройка городов претерпела заметные изменения, да и арендаторы многих нежилых строений поменялись не один раз, у ФБР ушло некоторое время на то, чтобы восстановить точные адреса отделения американского легиона в 70-х годах в северных районах Детройта. Сразу скажем, что адресов этих оказалось не так уж много. В Северном Детройте, например, тогда располагались три офиса этой организации. В неоднократно упоминавшемся в этом очерке Royal Oak – 4, в Роузвилле – 3, ну и так далее. Порядок величин понятен. И тем интереснее отмеченное сотрудниками ФБР совпадение. В день исчезновения практически все дети оказывались в непосредственной близости от офисов американского легиона. Марк Стеббинс, например, вообще находился в здании американского легиона, в котором проходило заседание женского клуба с участием его матери. Джилл Робинсон, направляясь в сторону магазина «Крошка Тим», где ее видели уже после ухода из дома, должна была проехать на своем велосипеде мимо другого офиса американского легиона. Если вспомнить историю исчезновения Хобли и Спенсера в Хэллоуин 69 года, то тогда здание американского легиона находилось в 160 метрах от того винного магазина, к которому школьницы могли направиться для покупки спиртного. Напомним, самая перспективная версия следствия сводилась к тому, что несовершеннолетние попросили кого-то из взрослых купить им спиртное. Их могли принять за проституток, и это недопонимание могло спровоцировать последующее драматическое развитие событий. Еще раз подчеркнем, практически во всех случаях исчезновения детей аналитиками ФБР отмечалась близость офисов американского легиона к маршрутам движения пропавших. Речь идет о шаговой доступности, то есть не более 200-300 метров. Единственное, пожалуй, исключение из этого правила – случай похищения и убийства 16-летней Донны Серра осенью 72-го. Девушка при своем движении к озеру удалялась от ближайшего здания американского легиона, минимальное расстояние до которого равнялось 13 кварталам. Это примерно 700 метров. Как далеко сможет завести версия о связи похитителя с американским легионом, сказать сейчас вряд ли кто-то может. Но нельзя исключать того, что на этом пути следователей поджидают самые неожиданные открытия. История похищений и убийств детей в Мичигане в 70-х годах, хотя и закончилась много лет назад, на самом деле не получила логического завершения. Нет судебного приговора, а значит, точка еще не поставлена. Нам остается ждать и верить в торжество справедливости.